Расхитила мой дух за грань вселенной. Тоска по той, что от земли взята, и я вступил через райские врата в круг третий душ. Сколь менее надменной она предстала в красоте нетленной, мне руку дав, промолвила: «Я та, что страсть твою гнала, но маята недолго длилась, и неизреченный мне дан покой. Тебя лишь возле нет, но ты придешь, и дольнего покрова, что ты любил. Будь верен, я твой свет». Что ж руку отняла, и смолкло слово? Ах, если б сладкой все звучал привет, земного дня я б не увидел снова.